Рука Кейтлин на ее плече. «А ну-ка, стой! Если уйдешь, я больше с тобой не вожусь!» Вот она бежит следом, умоляет не бросать ее одну. «Сью!» На этот раз Джош. Не дождавшись ответа, Джош замолотил дверь кулаком. Он сполз с крыши, чтобы быть ближе к ней. Теперь лицо очистилось от язв, словно их не было. Карие глаза смотрели твердо. «И ты пошла с ней. Села в автобус, гуляла по парку. И все время плакала. Хотела домой. Заткнись, Плакса. Мы им покажем. Я ненавидела ее». Сули встретилась глазами с глазами незнакомца и хрипло прошептала. «Я ненавидела Кейтлин. Сью, пожалуйста, открой!» Она обернулась к двери, но он спросил. «А как же тот человек?» Сули стояла, окутанная туманом, обхватив себя руками за плечи. Наконец решилась. «Никто не поднимался за нами на башню. Не было никакого бродяги. Ни тебя, ни кого-то еще». Он довольно улыбнулся. «Это Кейтлин придумала влезть туда. Она толкала меня перед собой. А когда мы добрались до верху, стала смеяться над моим страхом. Говорила, что может все, что умеет летать. Сидела на крыше, болтая ногами в воздухе. Я умоляла ее отойти от края. Она не слушалась». Призрак девочки словно вырос на глазах. Розовый пуховик, шерстяная шапочка, светлые косички. Сулис не сводила с нее глаз. А потом Кейтлин встала и раскинула руки. «Смотри, как сейчас, видишь?» «Вижу». Она схватила меня за запястье. Я плакала и отбивалась. «Ты ударила ее. Мы дрались. Ты вырывалась. И лягалась. Ты тянула. И визжала». Теперь он стоял совсем рядом. Кто-то колотил в дверь. Из парка неслись крики. Луч фонарика ослеплял. Люди кричали, и тогда она встала на самый край. Чтобы доказать им. Доказать, что она не боится. Доказать мне, что она сильнее. Призрак девочки покачнулся. С карканьем взлетела птица. «Моя рука. Смотри, это моя рука. Выходит, это я столкнула ее с крыши. Я убила ее. Я и есть тот бродяга». Ответа не было. Ее рука тянулась и тянулась к розовому пуховику. Сулис боялась, что Кейтлин обернется, и она снова увидит ее лицо после всех этих лет. Но рука, словно по собственной воле, дюйм за дюймом, тянулась к блестящей ткани и худой детской лопатке. Саймон распахнул дверь и выпалил. «Сью, как ты?» Зак. Интересно. Что я ожидал увидеть? Людей в друидических одеждах? Зловещие и нечестивые обряды? Деревенскую девочку, принесенную в жертву позолоченным серпом? Возможно, нечто подобное тут и происходило. В дыму от свечи было не разглядеть. Но люди, кем бы они ни были, уже покинули это место, обратившись в тени, в ничто. Остался один Форест. Он сидел у источника. Плащ топорщился сзади. «Зак, Сильвия, заходите». На мгновение меня охватило сильное желание броситься назад, притвориться, будто меня здесь нет. Но Сильвия бесстрашно шагнула вперед. Ее платье прошелестело мимо, и мне пришлось последовать за ней, сгорая от стыда. Форест зажег свечи по кругу. Их дым постепенно заволакивал комнату. В слабом свете я разглядел источник, окруженный вторым кругом из коричневых яйцеобразных предметов. Что-то хрустнуло под ногой. Я нагнулся. Желуди. Круг из желудей. «Боюсь, ты прервал нашу маленькую церемонию, Зак». Я видел. Мастер не себя от злости. Его словно придавила к земле непосильная тяжесть. Да только была ли это и впрямь ярость? Или, быть может, печаль? Рядом со мной стояла дрожащая Сильвия. «Сэр, нас обуяло любопытство?» «Да». Он рассмеялся. Сухо, невесело. «Во мне нет ничего любопытного. Но я надеялся, что заслуживаю лучшего отношения». Поначалу я его не понял. Затем он поднял свечу и переставил ближе к себе, Свет упал на расстеленный на земле чертеж, прижатый по краям камнями. «Кто автор этого посмешища, Зак?» — спросил Форест, буравя меня взглядом. В голове у меня все перемешалось. Затем я услышал слабый вздох. Звук исходил от Сильвии. И, словно вспышка света, в мозгу блеснула догадка. Перед Форестом лежал мой чертеж, искаженная копия его работы. Настоящий чертеж Сильвия отдала Комптону. Оцепенев, я посмотрел на нее. Хватило беглого взгляда. Сильвия не сводила с меня глаз, а лицо побледнело, как полотно. В мгновение ока передо мной промелькнуло мое будущее. Позорное изгнание, дома, которые я никогда не построю, и ее скитание по грязным лондонским улицам в поисках подаяния. Сильвия предала нас обоих. Чего ради мне ее выгораживать? Я выпрямился, поправил манжеты и ничего не сказал. Форест показал на чертеж. «Где оригинал?» «Продан», — прошептал я. «Комптону?» Я кивнул. Перехватило горло. Форест покачал головой, словно не мог говорить. «Ты проиграл ему в карты?» Наконец спросил он с горечью. «Мастер Аллен вам рассказал?» Намекнул. «Почему ты не пришел ко мне, Зак?» Он вскочил на ноги и выпалил. «Неужели я был таким плохим учителем? Разве я это заслужил?» Сильвия стояла рядом со мной, безмолвная, словно призрак, не смея поднять глаз. Во мне вспыхнула ярость. Мне хотелось крикнуть. «Это она! Она! Эта лгунья меня подставила!» Но я только покачал головой. Тогда Форрес схватил чертеж и швырнул его мне в лицо. «Как ты посмел так оскорбить меня, Зак? Я простил бы тебе карточные долги, простил бы твою неверность. Но как ты мог допустить, чтобы кто-то построил эти уродливые развалины, исказив, уничтожив мой замысел? Не могу поверить». Форрес стоял напротив меня. От гнева его карие глаза потемнели. «Архитектура, великая магия и высокое искусство, Зак. Нет ничего страшнее, чем предать свое призвание». Сильвия тихонько всхлипнула. На миг я обрадовался, решив, что сейчас она признается. Сейчас она расскажет ему все. Но Сильвия молчала. Потом она повернулась и бросилась назад, в темноту коридора. Форест отвел волосы с лица. «Я не желаю вас видеть, сэр. Ступайте прочь. Соберите свои вещи и убирайтесь вон из моего дома. Вы мне больше не ученик». Я мог бы многое сказать ему в ответ. Лицо горело от стыда, и хотя гордость сжигала меня огнем, я усмирил ее, поднял голову и развернулся на каблуках, стараясь держаться как можно хладнокровнее. И все же, стоило мне двинуться к выходу, как меня затопили угрызения совести. Чтобы заставить совесть умолкнуть, мне пришлось бы вернуться и рассказать ему о том, что сделала Сильвия. Потому что я оставлял ее в доме Форреста, змею, пригревшуюся у него на груди. Я остановился. «Сэр, прошу вас, выслушайте». «Уходи, Зак!» — прорычал он со слезами в голосе. И я ушел. Снаружи висел промозглый туман. От него на площадке было светлее обычного. Пар от дыхания вырывался изо рта. Не оглядываясь, я брел мимо груд камней. Что меня ждет? Почему я разрушил свою жизнь ради девчонки, которая совершила то, что совершила? Ради потаскушки, которой я ничем не обязан? Я остановился. Нет, я должен вернуться и все ему рассказать. Если он вышвырнет ее на улицу, мне-то что за дело? Зак. Она стояла в темном дверном проеме. Я смотрел на нее сквозь туман. «Что ты наделала, Сильвия? Я доверял тебе, я...» «Ты рассказал ему?» Я покачал головой. Она тихо застонала. «Ты должен был ему рассказать. Пойми, должен!» «Нет!» — ответил я надменно. Все мои добрые намерения вмиг улетучились. Я снова стал собой. С Заком Павлином. Она закрыла лицо руками. «Тогда я ему расскажу». «Нет!» Я быстро подошел к ней. «Ты кончишь жизнь в канаве!» «Я это заслужила!» Я не собирался ее разубеждать, просто спросил. «А как тебя угораздило угодить к нему в сети?»